177. Итак, после себя человек оставляет фильм поступков, действий, фильм чувств и эмоций, фильм мыслей и образов, мыслей картинных. Все это в виде кристаллических отложений энергии, рекордированных в пространстве. Подумаем, чем насыщаем пространство. Рекорды пространства — явления нестираемы. Эти кристаллические отложения энергии в пространстве живут и пространственно действуют. Старинные города и селения имеют свою ауру. Страшные летописи событий запечатлены в пространстве. Мы видим только разрез человека во времени, мгновенный и неполный. Человек — это нечто большее. Человек — это тело многих измерений, вытянутое в пространстве времени на огромное расстояние, уходящее на миллионы лет в прошлое и бесконечное будущее. Это тело различных плоскостей, вытянутое в пространстве нескольких измерений, заключено, видимо, и, главным образом, в огромной своей части невидимо, в том, что мы называем человеком. И смотря на тех людей, которые вокруг, и видя их облики внешние, как редко сосредоточиваемся мы мыслями на том, какое сложное и продолжительное во времени существо человек. Фильмы его деяний на всех планах его существования заключены в сфере его микрокосмопространственно-индивидуально. Человек есть существо сложное. Человек есть существо бесконечной протяженности. Сказано, не временные мы, но беспредельные. Беспредельность заключена в человеке. Она запечатлена, как его прошлое, в виде кристаллических отложений. Она являет свой лик в его будущем. Лик вечности явлен в человеке. Человек не есть пространственное тело нескольких измерений, взятое как-то отдельно, но есть тело, связанное с планетой, на которой он живет, на которых жил и будет жить, связанное со всем космосом и прежде всего с материей и энергиями, которые через него проходили, проходят и будут проходить. Человек есть дитя беспредельности. Как ребенок с молоком матери впитывает в себя ее эманации, так и человек, питаясь космическими вибрациями, вбирает в себя энергетические излучения космоса. Человек есть существо вселенское. Будучи производным космоса, несет в себе отражение звездных лучей, запечатленных в его звездном теле, постоянно лучами звезд питаемым. Человек — существо сложное. Что может судить о человеке обыватель? И не будет ли суд обывателя всегда ложным и искаженным и ограниченным чрезвычайно? Конечно, можно чувство знать человека как сгусток известных накоплений, частично отражающихся в излучениях его ауры. Но кто может похвалиться обостренным чувство знания? И недаром сложилась пословица народная, что для того, чтобы узнать человека, надо с ним съесть пуд соли. И будет ли знание человека после даже 9 съеденных вместе пудов полным и отвечающим действительности? Одной соли для знания недостаточно, нужно еще нечто другое. Нужны открытые центры и зрение призматическое, чтобы видеть рекорды пространства различных плоскостей. Словом, перед человеком лежит поле бесконечного знания, которое нужно пройти и освоить. Знание плоскостей высших измерений, знание прошлого и знание будущего физически плотном мире сегодняшнего дня не найти. Прошлое и будущее можно видеть, но лишь зрением огненным. Потенциал великих возможностей заключен в человеке. Если в настоящем прошлое и будущее сокрыто от человека в зонах времен, то открыто оно для владык, которые видят и знают. К постижению этого великого знания зовет владыка. Прежде чем познать, надо осознать возможность этого знания и его направления. Нужно как бы духом его предвосхитить и почуять в сердце своем. Какую-то степень веры сердечной надо прежде явить в возможность великого знания, прежде чем к нему устремиться. А возможности для человека великого знания владыки свидетельствуют.